Я тебя, может, в Вильну доставлю. Не кручинься, ясное». В первый раз он говорил с незнакомой девушкой, но в речи его было столько непосредственного чувства, что девушка подняла на него свои полные слез глаза и улыбнулась. Словно небо открылось Петру в этой улыбке. «Жизнь для тебя не пожалею», — сказал он пылко. В это время раздался голос Кряжа. «Ау, княже!» — закричал он. «Сюда!» — крикнул Петр. Через мгновение показался Кряж в сопровождении худенького маленького человечка. На голове этого человечка была бархатная ермолка, длинные пейсы болтались у него по щекам и путались с жидкой бороденкой. На нем был длинный до пят какой-то подрясник, перетянутый поясом. Он подошел и тотчас стал быстро кланяться Петру, отчего пейсы его взлетали кверху. «Кто такой?» — спросил Петр. «Ажит!» — ответил с усмешкой Кряж. «Они, княже, все могут. Вот и он может ее устроить». «Лейзер, ясновельможный пан, бедный жидочек, я для вас, пан, все сделаю. Я люблю казаков. Уф, как люблю! Я в сечи у них жил». «Что ты несешь? Какие казаки?» «Уф, а пан не казак? Пан рус? Я люблю руса. Рус храбрый. Рус такой лыцарь. О, вей мир!» «Что он мелет такое? Ты можешь вот ее укрыть где-нибудь потаенно?» Еврей поднял голову, закрутил головою и, подняв руки, воскликнул. «О, панна Анеля, ясновельможная панна, а что пан скажет? Он скажет: подай мне Лейзера». «Убили моего папу и маму, и всех», — с плачем произнесла девушка. Еврей всплеснул руками. «О, вей мир! Какой хороший пан был, и убили, бедный пан!» А труба гудела уже по городу, созывая отставших. Петр нетерпеливо окрикнул еврея. «Ну так можешь?» Еврей даже подпрыгнул. «Ну зачем не могу? Только это так страшно. Казаки придут и узнают. А? Лейзер панну держит, а царь велел всех убивать». «Что ты врешь? Мы женщин не бьем». «А казак бьет. Сейчас меня пав и с пистолетом на голова». «Не болтай, бери и прячь», — сказал резко Петр. «Да покажи нам». Девушка оставалась недвижна, словно не о ней шла речь. «Ну а пан даст 5 карбованцев, а?» 10 даст. Прячь». «Ну и сейчас. Пойдем, пан». Уже было совсем темно. Петр охватил рукой девушку, но она выпрямилась и сама встала на ноги. Он взял ее холодную руку, и они пошли по извилистым узким улицам, заваленным трупами и обгорелыми бревнами. Кое-где еще дымились догоравшие здания, изредка раздавался слабый стон раненного. Собаки с окровавленными мордами отбегали от трупов при приближении людей. «Я не найду сюда дороги», — сказал Петр после нескольких поворотов. «Ну, я приду за паном и проведу», — ответил еврей. «А обманешь?» «Пусть пан не даст мне карбованцев». «Ладно». «Я найду пана завтра и приведу». «Ривка, отвори! Это я, Лейзер!» — закричал он, застучав в калитку крошечного домика, и едва калитка отворилась, быстро залопотал что-то на своем языке. «Сюда, паны, сюда, паночка!» — заговорил он. «Осторожненько! Тут полено везде!» Они осторожно в темноте вошли в какие-то сени, где увидели маленькую толстую еврейку с каганцом в руке. «Сюда, сюда!» И еврей ввел их в небольшую чистую комору. «Здесь панна будет, и никто ее не увидит», — сказал он. Был уже поздний вечер, когда Петр с Кряжем вернулись в стан и отыскали свой отряд. Антон бросился к Петру. «Княже, ты!» «Где же ты пропадал? Мы тебя везде искали, чуть город не перерыли». «Князь-батюшка себя не помнит», — воскликнул он с укором. «А ты?» — накинулся он на Кряжа. «Чего думал? Где шаты шатал?» «Батюшка», — испуганно сказал Петр и бросился в свою ставку. Князь беспокойно ходил по шатру и, увидев вернувшегося сына, протянул ему руки. Петр бросился в его объятия. Князь победил свое невольное волнение и сказал: «Ну, слава Богу! Думал я, уж не убили ли тебя ляхи. С утра ведь пропал, а сеча была лютая. Ну, Бог миловал. Голоден, устал. Подожди, я крикну. Выпей меду, да съешь кусок, а там к царю. Он тоже тревожился о тебе». «Спасибо, батюшка», — ответил Петр, когда князь, вызвав слугу, приказал подать меду и еды. «И я с тобой выпью», — сказал он уже весело. «Ну что, хорошо рубился?» «Ах», — ответил Петр, и лицо его побледнело. «Я ничего такого не видел. Это погано». «Что? Что погано?» «Когда мы бросились в ворота и бились с ляхами, я бился не хуже иных. Но потом, когда город был уже наш и стали рубить всех-всех, я не мог. Зачем это?» Лицо князя стало строго. «За то, что они царевы супротивники, а мы слуги царские. Нам ли думать?» «Но царь не знал, что убивали жен, девок, детей малых, старцев». «Царь не видел этого, а то бы он сейчас остановил. Люди, что звери стали, бегают в крови все, воют, зубами грызут. Один ухватил женщину за волосы и бежал по улице, а она билась головой о каменья. Зачем это? Она ли пред царем виновата?» Лицо Петра разгорелось, князь вздохнул и ответил: «Не нашего разума это дело, все у Бога во власти».